Открытие чакр. Каждое из описанных выше упражнений открывает ту или иную чакру. Но почему важно открывать чакры? Согласно одной из метафор, центральный канал — это ствол дерева, чакры — ветви, а качества, связанные с чакрами — плоды. Плод созревает тогда, когда в вашем восприятии проявляются качества. Если чакры закрыты, качества не могут получить полного выражения. Возможно, вы обладаете состраданием, но если чакры закрыты, оно не сможет проявиться в полной мере. Если же чакры полностью открыты, сострадание становится больше и шире, приближается к всеобъемлющему, основополагающему состраданию, которое естественным образом возникает у Будд. С помощью практик каналов и пран мы устраняем препятствия в каналах и чакрах. Этот процесс похож на то, как прочищают трубу, забитую льдом. Ее можно потрясти, нагреть или продуть. Делать физические движения — все равно, что трясти трубу. Выполнять задержку дыхания и умом направлять прану — это разогревание. Делать выдох — значит продувать каналы и чакры, чтобы их очистить. Результат — ощущение открытости и облегчения. Как я уже говорил, если пойти дальше практик, связанных лишь с телом, и применить воображение и внимание, это поможет нам открыть энергетический уровень переживания и изменить качество сознания. И тогда мы обнаружим, что в сердце у нас Будда сострадания, на темени Будда блаженства, в горле Будда покоя, в пупке Будда мудрости, а в тайной чакре Будда щедрости. Когда чакра открыта, могут возникать особые переживания. Поскольку на Западе люди зачастую склонны воспринимать энергетические зажимы в своем организме как эмоциональные, а не физические или энергетические нарушения, многие ощущают снятие такого зажима как эмоциональный катарсис. Однако для людей традиционной тибетской культуры снятие зажимов проявляется больше как энергетическое и физическое явление. Они могут дрожать, трястись, дергаться, потеть, испытывать головокружение и так далее. У других людей, когда они сосредоточиваются на чакре, могут появляться мысленные образы. Эти образы бывают связаны с зажимами или напряжениями, мешающими течению праны через эту чакру, с дурными воспоминаниями или травмами. Или же, когда чакра открыта, могут приходить положительные образы, духовные символы, божества, Будды, богини и так далее. Однако, открытие чакры не всегда сопровождается появлением каких-либо переживаний. Чаще ничего особенного не происходит. Глубокое открытие не связано ни с эмоциями, ни с образами. Но если что-то действительно происходит, пусть все идет как идет. Не стоит держаться за возникающие переживания. Позвольте им проявиться, а затем позвольте им уйти. Это переживание очищения. Не нужно за них держаться. Если у вас нет никаких ощущений в одной из чакр, возможно, эта чакра зажата. Постарайтесь сознательно расслабить эту область. Помассируйте ее, выполните дыхательные практики с этой чакрой. Внимание и осознанность приведут туда ум. Когда это произойдет, он направит в эту область прану. Это принесет пользу. Независимо от того, испытали вы сначала эмоциональное облегчение или увидели образы, или ощутили физические проявления, в итоге вы получите переживание простора, открытости, благотворных качеств, которые принято считать различными аспектами мудрости. Поскольку зачастую люди невольно считают свои слабости и проблемы частью своей личности, лишившись их, они ощущают вместо них пустоту, которая может вызывать страх. Затем старые привычки возвращаются, и это пространство заполняется впечатлениями или эмоциональными переживаниями, или действиями, которыми обычно наполнено жизненное пространство. Чтобы такого не происходило, для защиты этого пространства вы можете воспользоваться доспехами, представлять священные слоги, мантры, божеств или образ своего учителя. В пространстве чакр вызывайте благие символы, чтобы защитить их от возвращения врожденных кармических склонностей и привычек. В тантре тело никогда не считают греховным или нечистым. Наоборот, это мандала, священный дворец. В некоторых тантрах приводится перечень множества божеств, которые составляют руки, голову, органы и так далее, так что все тело видится как сплетение божественных энергий и скрытых сил. необходимо обнаружить священную природу тела и жить в ней.